Им имели мы ресурсы для проведения такой операции, поинтересовался Нут. Несомненно, Дуку слегка улыбнулся. Кроме того, в ближайшие месяцы мы не планируем других атак, посему накопим значительное количество кораблей и боевых дроидов для осуществления плана. Что если республиканцы предпримут что-то со своей стороны? Спросил Ардженти. Это маловероятно. Джедаи надолго застряли на Филуции, поклон в сторону самодовольной Шумай, это касается и Селонии, которую все еще удерживают наши дроиды. Потеря Релота была лишь вопросом времени, тем более, планета не имеет такой уж большой ценности. Падение Майгита тоже не вызывает сомнений. К сожалению, теперь мы не можем сделать ровным счетом ничего. Генералу Викту осталось взять столицу. Остальные города уже пали. Однако армия генерала серьезно потрепана, и не сможет в ближайшей перспективе атаковать где-нибудь в другом месте. Скорее всего, ее отведут на переформирование назад на Корусант. Кроме всего этого, владыка Сидиус со своей стороны гарантирует отсутствие внезапных телодвижений в Сенате Республики. Вот и все. Усмехнувшись, я отвернулся от обзорных панелей. Кажется, именно такие слова я мысленно произнес после Джабима. Те же самые слова, но разница между двумя этими событиями огромна. Джабим – первая серьезная операция, в которой я принимал участие как генерал, несмотря на все наши усилия, был разгромом. А вот Майгита стала моей первой победой, точнее, первой крупной победой. Да, хат его задери, мы сделали это. Майгита полностью наш, спустя 4 месяца и 25 дней тяжелых боев. 2 часа назад последние очаги сопротивления в Джигате были подавлены. Все это время мы провели в напряжении, ожидая подтверждения. А потом, как будто невидимый волшебник вытащил из всех нас стержень. Все без исключения выдохнули, расслабились. Я никого не одергивал, ибо они заслужили, да и сам я испытывал легкое чувство эйфории. Возможно, мы еще были бы далеко от победы, если бы не тот случай в Фануме почти 2 недели назад. Дроид-тактик, решивший, что он будет эффективнее органиков, сам того не желая, принес нам победу на блюдечке. Мы ждали 3 суток, пока ополченцы и дроиды в жесткой форме выясняли, кто из них главнее, а потом с легкостью захватили город. По сути, это сделали только десантники и Вованка. Прибыв первыми, сразу после снятия щита, они заняли все важные места города. Ополченцы, измотанные сражением с дроидами, не оказывали сопротивления. Дроиды же к тому времени были побеждены самими бравыми вояками. Частично уничтожены в боях, остальные – деактивированы. Хорошо, когда у тебя есть пульт с кнопкой «Всех победить», война становится намного легче. Зафар продержался неделю, после чего тоже был захвачен. Муоны сопротивлялись изо всех сил, однако клоны медленно, но уверенно одержали победу. И вскоре большая часть боеспособных клонов была перекинута из других городов в Джигат, тогда как ополченцы частично оставались там, постепенно передавая их частям 8-й секторальной. Это сказалось на наших темпах продвижения в столице. Новые пополнения клонов сильно пошатнули веру противника в победу, тогда как Муонам уже было ни на что надеяться. Падение 2 городов подряд, Зафара и Фанума, тоже не были радостными событиями. Постепенно мы начали атаковать, выбивая дроидов. Ополченцев же к тому времени осталось много меньше, чем было при первом штурме столицы. Даже сражались они уже по инерции. И вот, все позади. Мы победили. Учитель, улыбающаяся Эстерхази, тряхнула меня за плечо. На связи совет джедаев. Эпизод и непредвиденный фактор. Часть 6. Гордость Атриси. Глава 60. Жизнь и смерть во мне. Объявили. Жизнь игра, у тебя нет масти. Смерть к тебе не питает страсти. Жизнь тебя проиграла стуже. Ты никому не нужен. Будешь жить, не кидая тени, обладая горячим телом, обжигая холодным взглядом. Станешь ядом, ядом. Так и будешь идти по краю. Между адом земным и раем. Между теми, кто жив и снится. Путать лица, путать лица. На мотив песни группы Кукрыниксы. Выйдя из кабины турболифта, Шакти поприветствовала находящихся в зале совета магистров и проследовала к своему месту. Уже давно они не собирались таким составом. Только Мейс Винду все еще был на Филуции, остальные же прибыли в храм лично, даже Луминара Ундули и Киадимунди, недавно прилетевшие с освобожденного Релота. Теперь наличие там сразу 2 магистров, как и огромного количества войск, было нецелесообразно. Работа же по восстановлению штаба 14-й секторальной армии легла на местных офицеров. Новым мафом был назначен молодой, но перспективный офицер из штаба 13-й секторальной, Анатоль Равик, один из мастеров джедаев, Аарон Увист, должен был помогать человеку на первых порах, как и присматривать за Рилотом, который все еще был лакомым куском для КНС. «Я не опоздала?» «Нет, магистр Ти», — ответил Агинколор. «Вы как раз вовремя. Мастер Викт выйдет на связь с минуты на минуту. Передача командования прошла нормально?» «Да». Мастера Налторпал и Камил Мардун возглавили легионы, находящиеся на планете. «Честно говоря, им будет намного сподручнее руководить войсками на местах, чем мне», — Тагрута чуть улыбнулась. «Эти джедаи, принадлежащие к расам акваров и инлишатов, были амфибиями, а Селония – водный мир, с городами, расположенными под водой». Обернувшись к Оби-Вану Кеноби, Тагрута поинтересовалась. «Скайуокер уже отбыл на Набу?» «Да, вчера вылетел, и уже должен был добраться до Тида. Оттуда он свяжется с гунганами и проведет переговоры насчет предоставления нам нескольких отрядов их армии. Они придутся очень кстати. Легионов, экипированных для действий на водных мирах, не так уж много. Некоторые уже задействованы на других планетах. С подготовкой все проще. Почти все клоны-пехотинцы имеют базовые навыки для сражений под водой, однако проблема не в этом, а в отсутствии нужного оборудования, аквалангов, ласт и индивидуальных буксировщиков. Все это еще нужно произвести, а гунганам все это попросту не нужно. Вообще, должен был полететь я, Кеноби вздохнул, но Инакин тоже справится. Делегат Бинкс отбыл вместе с ним, так что, как-нибудь договорятся с Босснасом. Я слышала, вы столкнулись с сепаратистами на Маридуне, и вас сильно потрепали. Да, они развернули там производство, и проводили испытания нового оружия, так называемого дефолиатора. Нам удалось захватить опытные образцы и завод по их производству, однако часть продукции вместе с Лаком Дурдом, изобретателем этого средства массового поражения, ушла с планеты. Мы преследовали их, однако этому неймадианцу удалось уйти, так что вскоре такое оружие может всплыть в других местах. В ходе наземной операции мы потеряли почти легион клонов, в основном от воздействия дефолиаторов. Сейчас 501-й зализывает раны на Корусанте. Мой 7-й десантный корпус тоже прибыл в столицу Срилота. В этот момент перед ними появилась голограмма Микари Викта. Молодой человек выглядел чуть усталым, но довольным. Краешки его губ то и дело чуть приподнимались. Он явно чему-то улыбался. «Уважаемый совет», — джедай поклонился. «Полагаю, дело сделано?» — спросил Винду. «Да, магистр. Майгита полностью под нашим контролем. Последние очаги сопротивления были подавлены около 2 часов назад. Это важная победа республики», — Киади Мунди оглядел других магистров. «Полагаю, нам следует поблагодарить вас, мастер Викт, за успешно выполненное задание. Если вас не затруднит, перешлите мне отчет о действиях вашей системной армии. Пожалуй, из всех джедаев, которым поручили создание таких подразделений, вы наиболее точно осуществили задумку магистра Ранцизиса». «Конечно, магистр Мунди, я распоряжусь об отправке документов», — ответил молодой человек. «Вам потребовалось меньше времени на захват планеты, чем вы предполагали», — буркнул Иван Пиилу. «Кто-то обещал нам 1/2 года минимум. Лучше перебдить, чем недобдить, магистр Пиилу», — бросил в ответ Викт, после чего посмотрел на Йоду, какие будут дальнейшие приказания. «Хаймэм», — гранд-магистр прищурился, — «как скоро на Корусант с армией своей прибыть вы сможете, мастер Викт?» «Ну», — человек задумчиво уставился куда-то в потолок, — «это не только от меня зависит. Собственно, системная армия сможет выдвинуться через 2 дня, но Майгита нужно хорошо охранять, а подготовка к оборонительным мероприятиям еще на стадии формирования. Сколько мы там сделали?» Микари обратился к кому-то за кадром. «А, спасибо. Так вот, 8-я секторальная готова только на 40%. Еще не размещены все орбитальные оборонительные станции, недостаточен наземный контингент, как, впрочем, и орбитальная группировка. Если мы уйдем, то Майгита останется беззащитной. Да и Моуны все еще на нас косо смотрит, так что, оставшись без присмотра, могут поднять восстание или что-то типа того». Оби-Ван задумчиво теребил бороду. «У нас сейчас нет резервов, чтобы послать их Маффусолу», — Адигаллия нахмурилась, водя пальцем по экрану деки. «Нет, что-то мы наскрести сможем, ту же пехоту или полицейские части, но вот лишних кораблей у нас нет. Сколько у вас сейчас в подчинении охотников?» 23. Восьмая секторальная их имеет меньше 110, ни в одной секторальной их число не превышает 200, а если задействовать в охране отряды из системной армии мастера Викта, переподчинив их местному командованию, предложил Кеноби, я полагаю, вашим частям так и так нужен отдых и пополнение, и простой такого числа кораблей, непозволительная роскошь в данный момент. Стоп, я понимаю, что это хороший вариант, но мне что, потом армию с нуля формировать? Мне тут иногда пополнения все же присылали, в том числе клонов. Не хочу критиковать Каминан и систему подготовки, но, хат задери, Микари развел руками, это небо и земля, если сравнивать их и ветеранов. То же касается и ополченцев. Тем более, сейчас наплыв добровольцев, а у них за плечами порой только пара недель ускоренных курсов, на которых они только и успевают, что звание выучить. Но против дроидов это мало помогает. То есть вы хотите сказать, что вам потребуется время на подготовку системной армии к новому сражению? Спросил Тагрута. Оно потребуется в любом случае, отрезал Викт. Некоторые из моих частей клонов имеют потери в 20-30%, ополченцы – до 40%. Приведение их в божеский вид займет ну недели 3 точно. А вот если, к примеру, у меня останется только костяк, подготовка займет минимум 1,5 месяца, не считая того, сколько нам придется ждать пополнения кораблями. Сами же говорите, что их мало. Но держать всю системную армию на Майгита непродуктивно, возразила Гинкалар. Как и вас, мастер Викт, таланты ваши вместе другом пригодиться могут, поддержал его Йода. Шаакти внимательно смотрела на Викта. Казалось, того раздирают противоречивые чувства. Вот блин, ожидал же чего-то подобного, и хотя совет прав в том, что Майгита нужно охранять, и охранять хорошо, мне все равно неприятно. Создать из массы людей и техники сплоченную силу нелегко, пусть даже на мне была всего лишь малая толика работы. И тут приходит да говорят, отдай, как не возмутиться. Прикрыв глаза, я задумался, ища аргументы, которые помогут мне сохранить корабли. А то ведь когда новые получу, если вообще получу, хотя, стоп, ну точно же. Как я мог об этом забыть, ведь Сиенар уже скоро выпустит первую партию новых кораблей, которые куда как лучше подходят для линейного боя, спроектированные по считаемому заказу. Мысли одна за другой судорожно проносились в голове. Бля, надо пользоваться шансом. Сплавить Солу все это старье, дредноуты те же в полном составе, а взамен заполучить Викторов. Кстати, название им так путного еще и не придумали. Но, блин, я хочу их. Зря что ли все это затевал, так и мимо меня могут проплыть. Но если Мерн-13 будет не укомплектована, то с большой вероятностью я смогу заполучить их, особенно если намекнуть об этом совету. Да ради такого половину, нет, даже чуть больше охотников можно отдать. Выдохнув, я оглядел голограммы членов совета, которые выжидающе уставились на меня. Я выделю Михаэлю корабли для охраны Майгита, к примеру, дредноуты. Их в моем подчинении 28 единиц. Тащить их через полгалактики к Корусанту, и впрямь расточительно, а вот для охраны планеты они подойдут как нельзя лучше. Для таких задач их и создавали. Ну, и 12-16 охотников, но тут пока не точно. То же касается некоторых корветов и фрегатов. Часть этого зоопарка тоже можно спихнуть в секторальную, а за место них заполучить более современные. Однако, я заберу часть офицеров, так как мне они больше пригодятся. Думаю, Мофф Сол найдет достойных командиров на замену. То же касается наземных отрядов. Ополченцев оставлю, сколько потребуется, но вот клонов заберу всех. Да-да, и Вованка я вам хрен отдам. Такая корова нужна самому. И Дадонну заберу, нечего ему тут на задворках пылиться. Вот и хорошо, Адигалия расслабилась. Уточните организационные вопросы с главным штабом и штабом 8-й секторальной. Но у меня есть пара условий, с улыбкой добавил я. Повисла небольшая пауза. Во-первых, пополнение пехоты. Их я бы хотел получить как можно скорее, пусть даже и не обученных. Сами займемся их подготовкой. Думаю, это разумное требование, Мунди кивнул мне. И, кроме того, я настаиваю на предоставлении мне кораблей из опытной серии, строящейся на Карулаге фирмой Сиенар, выдал я главное требование. Мы об этом ничего не знаем, немного растерянно пробормотала Адигалия. Это опытные образцы боевых кораблей, для пополнения флота республики. Первая партия в рамках предконкурсного заказа будет выпущена примерно через 1,5 месяца. Она насчитывает примерно 100 штук. Так вот, я хочу 24 из них, столько, сколько положено по штату системной армии. Таким образом, командованию не придется предоставлять нам новые охотники, которых, как всем ясно, не хватает. Заодно проведу испытания новых образцов и передам данные конструкторам для улучшения следующих серий. Сэй Ситин хмыкнул. А вы, мастер Викт, случаем, не имеете отношения к их созданию? Имею, отпираться тут явно не нужно, да и незачем, собственно, инициатором второго проекта был я. Второго, да, первый осуществляется на верфи Хриндели, под руководством инженера Валикса Блиссекса, но насколько они продвинулись, я не знаю, возможно, пока есть только чертежи, а вот Сиенар уже готов предоставить первую партию. Кхаэм, Винду нахмурился, может вы не знаете, Викт, но бюджет на этот год еще не принят. В Сенате идут горячие обсуждения. Кроме того, сейчас на этом рынке доминирует Куат, так что мы не гарантируем выделение средств на закупку этих кораблей. Распределение заказов курирует одна из комиссий Сената. Их возня меня не волнует. Гарантируйте мне 24 корабля, остальное я решу сам, настойчиво посоветовал я, после чего внимательно посмотрел на Винду. А вы, я смотрю, хорошо осведомлены о происходящем в Сенате, магистр. Видимо, на Филуции вам нечем больше заняться. Ну не могу я не подколоть этого афросамурая, просто не могу. Не нравится он мне, и все тут, не любовь с первого взгляда. Однако реакция Каруна меня слегка озадачила. Тот даже в лице не изменился, а тон его ответа был он что, стебется? Хорошо, что вы мне напомнили об этом, мастер Викт. Сенат без сомнения захочет услышать доклад о столь успешно проведенной операции. Советую начать подготовку к вашему выступлению. Перспектива пару часов трепать языком в Сенате меня не воодушевила. Совсем не воодушевила. Ну Мейс, ну Винду. Подложил свинью, зарыл собаку. Ладно, в эти игры можно играть вдвоем. Спасибо за совет, магистр. Так что там насчет моих кораблей? Я посмотрел на Йоду. Тот переглянулся с магистрами и кивнул Шаакти. Та в свою очередь обратилась ко мне. Полагаю, мы можем предоставить вам эти корабли, но, как уже говорилось, не можем гарантировать выделение на них денежных средств. Хотя я не представляю, как вам найти столько денег. Вот и договорились. Насчет остального не беспокойтесь, я мысленно потер руки, еще что-нибудь? Да. Кеноби усмехнулся, вы в курсе ситуации с Мон Каламари? Да. Очень неприятное происшествие. Можно сказать, провал на двух фронтах, на военном еще туда-сюда, можно было бы что-то исправить, но вот на дипломатическом уровне все серьезнее. Мон Каламари, несмотря на все перипетии, всегда были нашими союзниками. И вот теперь, такой демарш. Хорошо, что вы это понимаете, Оби-Ван сделал рукой неопределенный жест. Сейчас нам и республике нужны крепкие тылы, а вот такие вот происшествия негативно сказываются на всеобщей атмосфере. Граждане начинают терять веру в правительство и орден. Поэтому, нам требуется заручиться поддержкой как уже входящих в республику звездных систем, не допуская подобных, как вы выразились, демаршей, так и нейтральных образований. Сейчас десятки дипломатов занимаются этим. К одному из заданий мы хотим привлечь вас, учитывая, что свободное время у вас будет. Тем более, в случае с хаттами у вас неплохо получилось. Логично, я кивнул. Куда меня направит? В Атрисианское Содружество. Куда? Кантина Велиричевой Вуки, расположенная на одном из проспектов Карусанта, неподалеку от галактического космопорта, сегодня была набита до отказа. Местные жители, залетные торговцы, путешественники, паломники и просто странные личности, коих Дермонтарис, хозяин заведения, на своем веку перевидал немало, собрались этим пятничным вечерком, чтобы обсудить последние новости. Выпивка и закуски поглощались быстро и беспощадно. Дермонт не опасался дебоширов. Четверка дроидов-охранников неподвижными статуями напоминали всем о необходимости соблюдать правила. Впрочем, были и иные причины подобного. Ирис приторговывал информацией, а лучшая ее часть как раз и слетала с пьяных языков. А то, что с хозяйского места все слышно. Такая уж акустика у здания, ничего не поделаешь. Не, хорошо мы им всыпали. Да-да, вот прямо ты там и геройствовал. Ха-ха-ха. Да только дайте мне бластер, я покажу этим. Сядь уже, балбес, пиво прольешь. Теперь моуны свое получили. Давно пора было этих большеголовых приструнить. Они что, тебе кредит не дали, что ты на них сердишься? Говорят, Мерн-13 возвращается на Корусант. Да, я тоже это слышала. Теперь враг дважды подумает, прежде чем напасть на планету. Викт крутой, пусть и джедай. А еще, мужик, уважаю. Видел его голофото с Морнингстар, сразу видно, наш человек. Эх, вот бы его увидеть и потискать. Для такого я на все готова. Да он на тебя и не посмотрит, Энджи. Сама банта страшная, он такой лапочка. У меня сеструха с этого Викта тоже тащится. Позавчера где-то его цветную картину надыбала и домой притащила. И что в этом плохого? Сотня кредитов, Карл. Я говорю тебе, дело не только в этом. У меня родственник есть на Вилусе, так у него друг работает на фрахтовщике, летающем на сцепе. Так вот, он слышал, что Моуны всерьез подумывают о выходе из конфедерации. Да ну, Ирис навострил уши. Слух, конечно, непроверенный, но откуда-то они берутся, такие новости. Не может быть, чтобы на пустом месте. Да не, пургу гонишь. Это Моуны сами все подстроили. Они же, суки, на этом нехило поднимаются. Вон, курс кредита СИПов к республиканскому как скакнул. Тут-то Корусант, а во внешнем кольце наша валюта и не ходит вовсе. Вот Моуны и устраивают такие встряски, навариваясь на колебаниях. Да не, тему говорю, Моуны мира хотят. Даже вроде как наши сенаторы, ну, эти, из лоялистов, хотят на сцепе лететь, обсуждать условия мира. Это все фигня. Мне интересно, куда генерала направит теперь. Борг, имей уважение к искусству. Я все понимаю, но сотня кредитов, Карл. Отложив датапад на стол, Палпатин вместе с креслом повернулся к панорамному окну своего кабинета. На сенатский район опускался вечер. Закрыв глаза, человек предался размышлениям. Все шло не сказать, чтобы отлично, но хорошо. План выполнялся. Война охватила галактику, и при этом ущерб пока был минимальным. Незначительные огрехи можно было вовремя заметить и купировать, а то и вовсе оставить так, как есть. В то же время, накал страстей был нешуточным. Противостояние Республики и КНС переходило в новую фазу. Обе стороны усиленно вооружались и развивались, вот только ему приходилось постоянно сдерживать подчиненных Дуку. Слишком уж сильной получилась конфедерация, и слишком вялой – Республика. Отчасти в этом был виноват он сам, точнее, ситхи, на протяжении многих веков способствующие развитию бюрократии, взяточничества, пиратства. Все это, подобно злокачественной опухоли, внедрялось в тело Республики, после чего ситхам оставалось лишь контролировать распространение заразы, пока она не пустила корни настолько глубоко, что начала разрывать жизненно важные органы. Особо никого заставлять было не нужно. Разумные сами шли по этому пути, ибо коррупция и прочие прелести появились задолго до ситхов. Они же лишь иногда подталкивали других. После убийства Плагосаон, Сидиус стал наследником этого важного дела. Самым главным постулатом стратегии ситхов являлось следующее. Если не можешь победить врага в открытую, победи его тайно, изнутри. Так ситхи действовали на протяжении почти тысячи лет. Так действует и он сам. Существование сильного ордена джедаев вполне устраивало ситхов, потому что ощущение всемогущества ослепляло их и не позволяло видеть ничего вокруг. Ситхи могли плести свои маленькие интриги в их тени. Палпатин оценил такое положение дел и всегда им пользовался. Пускай они триумфально стоят на пьедестале, пусть размягчаются, пусть делают, что угодно их душе, пусть забудут, что добро и зло существуют вместе, пусть продолжают не видеть дальше стен своего ненаглядного храма, тогда они за деревьями не смогут разглядеть лес. Но, конечно, не все они были слепы. Не стоит недооценивать противника, подобно джедаям. Многие из них осознавали эти перемены, этот медленный дрейф во тьму, и никто, наверное, не постиг этого лучше, чем умудренный годами Йода. Но магистры, составляющие совет джедаев, находятся во власти убеждения в неотвратимости этого дрейфа. Вместо того, чтобы найти первопричину подступающей тьмы, они лишь делают все возможное, чтобы сдержать ее. Они ждали рождения избранного, ошибочно полагая, что только он будет способен восстановить равновесие. В этом опасность пророчества. Джедаи даже не поняли, какую опасность представляет для ордена мальчик, который был освобожден из рабства на Татуине. Даже он, Палпатин, был немного ослепленным. Хорошо, что ему вовремя открыли глаза. Что самое забавное, это сделал джедай. Так или иначе, перевес в силах между Республикой и КНС все еще велик, и нивелировать его будет сложно, но можно. Поэтому, вскоре эта сила выплеснется в виде большого наступления, которое сейчас разрабатывает Тиранус. Главной его целью является, хотя нет, не так, у него много целей, и некоторые из них главы Кайнес никогда не услышат. Во-первых, Кайнес атакует сразу несколько сотен миров, в основном на обоих карелианских маршрутах, пробиваясь к центру галактики. Конечно, на первых порах это ослабит республику. Вот только сепаратисты откусят такой кусок, которым подавится. Центральные миры, осознав угрозу для себя лично, наконец, как говорят в простом народе, вытащат голову из задницы и начнут действовать всерьез. Постепенно республика вышвырнет их из этих миров, заодно захватив родные планеты сепаратистов в пределах от ядра до среднего кольца. Во-вторых, это позволит под прикрытием ситуации ввести ряд поправок и законопроектов, укрепляющих его власть и ограничивающих власть Ордена и Сената. Это необходимо для притворения в жизнь некоторых других решений, направленных на укрепление военной мощи государства. Сегодняшняя ситуация, когда Сенат, во время войны, мелочится и затягивает принятие бюджета, мало кого устраивает. Палпатина, в первую очередь. В-третьих, подобные действия противника вызовут подъем в обществе, направленный против врага, а точнее, против ксеносов и против джедаев, не способных повлиять на ситуацию. Это позволит создать ряд организаций, которые в дальнейшем помогут ему построить новый порядок. Краткий перерыв, который стал лишь физическим отдыхом, завершился. Вернувшись к работе, Палпатин заглянул в датапад. Итак, генерал Викт прибывает на Корусант через пару дней. Мальгита захвачена даже чуть быстрее, чем предполагал главный штаб. Это событие стало главной новостью недели. Все новостные каналы так или иначе муссируют эту тему, затрагивая и личность Викта. Популярность этого конкретного разумного в различных слоях населения довольно велика. Можно сказать, что его план насчет этого джедая выполняется сам по себе, нет, даже лучше, чем он мог добиться. Хотя кое-какие шаги следует предпринять. Например, устроить прием в честь офицеров Мерн-13, где обязательно поприсутствует канцлер. Для многих это будет величайшее событие в жизни, и благодарны они будут именно Викту. Микари Викт. Даже после всего, Палпатин так и не понял, что из себя представляет этот человек. Зато было понятно, как его использовать. Генерал должен, пожертвовать жизнью ради идеи. Так сказать, послужить империи до конца. Естественно, он позаботится о том, чтобы потомки обязательно прочитали исторический трактат «Возвышение и смерть генерала Викта». Подходящее название. Однако, пока до последней главы еще далеко, сейчас в самом разгаре возвышения. И вот тут придется приложить немного усилий. Первым пунктом идет выступление в Сенате. Очень удачно, что магистр Винду сейчас на Филуции. Обычно он берет на себя подобные выступления. Теперь же Викту придется делать это самому. Хороший момент для увеличения популярности генерала. Надо не забыть послать ему наброски речи, джедай явно оценит этот жест, хотя вполне себе может обойтись и без чьей-либо помощи. На руку может сыграть и положительные отзывы некоторых лояльных ему сенаторов. Нужно только намекнуть, что и как сказать, а там все само устроится. Правда, эти лоялисты могут немного испортить картину, но мысль, посетившая голову человека, ему понравилась. Хмыкнув, Палпатин сделал отметку в датападе напротив фамилии альдеранского сенатора. Стоит дать ему слово на этом докладе. Учитывая предыдущие столкновения органа и Викта, последний вновь может макнуть этого напыщенного аристократа в самое бантопада. Причем перед всеми остальными сенаторами. О, это будет великолепное представление. После доклада, Викт, вероятно, какое-то время проведет в храме, после чего отправится на дипломатическую миссию в Атрисианское Содружество. Это государство по ту сторону глубокого ядра, на стыке с дикими территориями всегда его интересовало. Практически замкнутая человеческая община, идущая немного необычным путем, но славящаяся прогрессивными взглядами. Республика много раз предпринимала попытки дипломатического решения вопроса о вхождении Содружества в состав республики, однако из-за разногласий этого так и не произошло. Военное же вмешательство было нецелесообразным, учитывая удаленность региона и наличие у атрисианцев сильной армии и флота. И вот теперь, после принятия закона, дающего права клонам, дело может сойти с мертвой точки. Ведь армия Содружества по большей части состоит именно из клонов, а в республике к ним было, мягко скажем, многополярное отношение, не регламентированное законами. Именно этим и займется Викт. Палпатин уже давно настаивал на кандидатуре джедая, и вот, орден дал согласие. Учитывая предыдущие успехи Викта, сомневаться в успехе дипломатической миссии не стоит. Список задач, стоящих перед джедаем, уже обрисован, и будет предоставлен ему после заседания в Сенате. Там есть и программа «Минимум», и программа «Максимум». Выбор тех или иных предложений будет зависеть от обстановки на месте. И вернется Викт как раз к наступлению сепаратистов. Какое хорошее совпадение. А уж он, Дарт Сидиус, со своей стороны постарается, чтобы Викта послали на самый важный участок. Почувствовав приближение Микари, Ардин поспешила закончить медитацию. Дверь с шорохом отошла в сторону, пропуская джедая. Открыв глаза, она выкинула вперед правую руку, подхватывая падающий камень. Черный холодный кусок минерала удобно лег в ее ладонь. «Прости, что помешал», — человек виновато улыбнулся. «Да нет, я уже заканчивала. Скоро прибудем в столицу, только что прыгнули от аренды. К утру будем у Барлиеса, а там и до Карусанта рукой подать. Никак не привыкну к таким скоростям передвижения и к таким большим расстояниям», — вздохнула Лин. «Что это?» — Викт указал на ее руку. «Я чувствую нечто странное, исходящее от этого предмета». Лин взвесила камень в руке. «Это Кашемир. Привет из прошлого. Я подобрал его рядом с тобой, когда нашел. Кажется, именно он пробудил тебя ото сна», — полюбопытствовал человек. «Есть какой-то смысл в медитации с этим предметом? Он помогает постичь темную сторону. Хотя, более точно будет сказать так, он помогает постичь темную сторону внутри себя. Понять свой внутренний мир, узнать сокровенные желания, самые смелые фантазии, глубоко скрытые эмоции, которые ты боишься проявить. Некоторые говорили, что это прямой путь во тьму, хотя на самом деле это не так. Просто он родом с Багана, вот и все. Это не опасно, ничуть, то есть, прямого вреда от него нет. Как ты и говоришь, выбор делаем мы сами. Тут ты права, я вот как-то увидел, чем могу стать, можно сказать, свою темную сторону. Не понравилось, знаешь ли, Ардин машинально кивнула. Она видела, во что превращались некоторые из их последователей, павших на темную сторону, и что они творили. Если Микари последует за ними, то страшно представить, чего он может натворить. Викт бросил на нее пристальный взгляд. «Что тебя беспокоит?» Человек сел напротив нее и взял за руки. Минуту Лин сидела молча, а потом решилась. «Я не знаю, чего я хочу. Еще недавно, год и 20 000 лет назад, все было просто и понятно. Я знала, что мне нужно, и шла к цели. А сейчас я уже не уверена в своих желаниях. Это меня беспокоит». Собственно, именно поэтому она и медитировала. Просто утром она внезапно поняла, что не уверена в своей цели, к которой шла все это время. Ксиндр. Она всегда хотела вернуть его. Она думала, что сможет найти способ. Сила – невообразимая субстанция, способная на вещи, не подвластные больше никому. Она скрупулезно изучала различные источники, выискивала крупицы знаний. Но утром она вдруг осознала, что все реже и реже думает об этом, что нынешняя жизнь все больше и больше ее устраивает. Это было странно и необычно. А самое главное, Ардин осознала, что Викт ни в чем не уступает Ксиндру. Иногда он даже лучше. Это нормально. Много думать и сомневаться. Очнувшись, Лин обнаружила себя в объятиях молодого человека. На меня порой тоже накатывает. Хочешь поговорить? Ардин поудобнее устроилась в руках джедая. Не стоит. Женские заморочки. Кстати, Бет хочет меня в храм затащить, чтобы я кому-то там приемы свои показала. Я, конечно, освоила сокрытие, но все же не уверена, что смогу. А ты в принципе не против? Нет, знания должны жить. Вы многое утратили за 1000 лет. Может, я отвратно фехтую, но в рукопашной дам фору многим из вас. Да, ты крутая, поддержал ее Викт. В общем, если надумаю, то схожу с Таллисибит. Но уж точно не в первый день. Хочешь остаться на корабле? Точнее, в наших казармах? Да, буду в твоей комнате. Оперевшись на ограждение выдвижного моста, один конец которого уходил в борт Дара Ветра, а другой примыкал к казармам, Асока оглядела строение и площадки между ними, на которых сейчас находились корабли. Повсюду сновали разумные, из трюмов выезжала техника, пролетали истребители и бомбардировщики, спеша занять место в боксах и ангарах военного комплекса. Системная армия вернулась на Карусант. Раз, два, три, 8 охотников, а где-то дальше и с другой стороны казарм, два десятка одобряющих и корабли помельче. Вроде Бет так говорила, а здесь стало оживленно. Учитель, смотрите, сколько разумных. Да, наверное, это наемные работники. Викт вскинул ладонь козырьком, вглядываясь вниз. Разве это не солдаты? Они же в форме. Хотя она странная. Полагаю, что нет. Немногие готовы взять в руки оружие и идти воевать. А вот получить прибыльную работу хотят все. Тут к ним строевым шагом подошли два офицера. Генерал Викт, разрешите представиться. Комендант секции Д полковник Джерард Ландон. Это мой заместитель майор Велксинг. Для размещения системной армии все готово, так что можете не беспокоиться насчет мелочей. Если возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь прямо к нам. Вольно, господа офицеры. Если потребуется, я вас найду. Свободны. Есть, сэр. Офицеры синхронно развернулись и быстрым шагом скрылись из виду. Ну что, идем. Асака дернула учителя за рукав. Вы говорили, что нас кто-то встретит по прилету. Да, сообщение прислали за пару минут до посадки. Через 5 минут, добравшись до галереи, идущей вдоль строений на большой высоте, оттуда открывался хороший вид на посадочные площадки, Тагрута увидела магистра Дипубиллабу. Рядом с ней стоял Калиб и махал рукой. Асака, а вслед за ней и учитель Сбет, подошли к ним. Асака, Таллисибит, хорошо выглядите. Микари, рада тебя видеть, поприветствовала их Челактанка. Добрый день, магистр Биллаба. Привет, мелкий. Я не мелкий, пробормотал Гиум. Небось, скучаешь тут? Спросила Асака. Ты даже не представляешь, как, выдохнул парень. Учитель занята в совете, так что приходится торчать в храме. Скукотища. Ищи во всем хорошую сторону. Пока магистр не видит, можно заняться чем-нибудь эдаким, наставительно сказал Викт. Кстати, привет, Дипа. Эй, не порти мне ученика, Биллаба толкнула его локтем в бок. Так что стряслось, меня послали встретить вас и сопроводить в храм. Заседание сената начнется через 5 часов, так что совет хочет дать вам пару рекомендаций. Канонерка ждет на соседней площадке. Раз так, идемте. Но я вроде как общался с советом, да и речь подготовил, удивленно спросил учитель. Нужно уточнить кое-какие вопросы вашей речи перед сенатом. Кроме того, собрание обещает быть кратким. Сейчас в храме только Йода, Шакти и Стас Саллия. Магистр Винду будет на связи с Филуцией. Ну и я, конечно. Остальные либо на задании, либо их присутствие не нужно. Учитель, а нам же не обязательно идти с вами в сенат? Спросил Асака. Ну, вообще-то нет. Это будет та еще морока. А что, я давно не была в храме. Хочу просто побродить там, сообщила Тагрута. А мне нужно найти наставницу Чен. Бет улыбнулась. Хочу показать ей пару приемов, что нам Лин показала, да и неплохо было бы ее в храм привести. Лин, переспросила магистр. О, наемница, уникум в рукопашном бою. Думаю, она не уступит мастеру Айлине, пояснил Викт. Даже так, откуда она взялась, это Лин. Хотя это сейчас не к спеху. Совет ждет. Канонерка плавно влетела в юго-западный ангар храма и, чуть поманеврировав, опустилась на ближайшую свободную площадку. Мы тут же сошли на каменные плиты. Створки весь полет были услужливо раскрыты. Но это и понятно, не в боевой же мы обстановке. Мы дома. Асака воздела вверх свой кулак. Все же, храм остается домом для джедаев во все времена. Даже мне приятно сюда вернуться. Эти стены, эти полы, эта мозаика на окнах. Все дышит древностью и силой. Сюда просто хочется возвращаться. Здесь можно отдохнуть, предаться мыслям, отстраниться от действительности, что бушует за стенами. Порой это нужно, хотя некоторые этого не признают в открытую. Дипа не торопила нас, понимая, что это такое, спустя долгое время вернуться в храм. Вдохнув побольше воздуха, я медленно выдохнул. Да, мы дома. Хорошее настроение не могла испортить даже перспектива скорого выступления в сенате. В ангаре было оживленно. Слева от нас выстроились 2 эскадрильи джедайских Дельта-7. Возле них кучковались джедай-асы, споря с техниками, обслуживающими машины. Рядом с нашей канонеркой замерли ее товарки, и везде сновали разумные. Джедаи, рыцари из корпуса обслуживания, клоны, пилоты техники. Видимо, сегодня многие прилетели, или многие улетают. Смотрите, на этом корабле мы на Илум летали, шпилька указала на корвет знакомых очертаний, стоящий около проема. Так вот почему мы маневрировали. Корабль стоит на стартовой позиции. Ты права, наверняка, туда на экскурсию летит новая группа юнлингов. Видишь, 2 джедаев ждут их у трапа. Или же они летят туда, чтобы найти свой кристалл, и собрать первый настоящий световой меч, Микари. Голос Дипы вырвал меня из воспоминаний. А, да, пошли. Шагая бок о бок, мы направились по свободному проходу вдоль выстроившихся летательных аппаратов к выходу из ангара. Что-то было не так, какое-то странное предчувствие. Я резко остановился, пропуская Асаку и Бет. Пройдя два шага, они тоже остановились и обернулись ко мне. Опасность. Время как будто замерло. Воздух стал тягучим, как расплавленное стекло. Все без исключения джедаи, находящиеся в ангаре, что-то почувствовали. Я это видел, по напряженной Асаке, по лицу Бет, по тревоге в глазах Дипы. Медленно, очень медленно я развернулся, ибо опасность была там, позади меня. Все мои чувства буквально вопят. Опасность, опасность. В голове раздается голос Асаки. Учит. И тут я понимаю, что случится. Звуки застревают в горле, но мысли все еще подвластны мне. Асака щит быстро. И тут же понимаю, что она не успеет. Никто уже ничего не успеет. Но я не собираюсь сдаваться. Шаг назад. Медленно, слишком медленно. Руки тянутся назад. Протез жалобно скрипит, не успевая за мыслью. Стопа проделала полпути, еще немного, и она опускается на каменные плиты. Краем глаза вижу, как Дипа приседает, наклоняясь к полу. В этот момент она похожа на готового к броску хищника. Глаза ищут опасность. Правая рука находит плечо Бет. Уже хорошо, она за моей спиной. Левая натыкается на руки Тана. Она вскидывает ладони, пытаясь выставить силовой щит. Поздно, ученица, это не защитит тебя. Впереди, в рядах канонерок, яркая вспышка. Едва успеваю прикрыть собой обеих учениц. Это все, что я могу. Я ведь обещал. Удар, жар, боль, тьма. Казалось, весь храм вздрогнул. Это было обманом, ибо поколебать такую конструкцию, покоящуюся на крепкой горе, было практически невозможно. Скорее, вздрогнула сама сила. Из рук гранд-магистра Йоды вывалилась трость, со стуком упав на пол. В голове будто разорвалась светошумовая граната, а сердце дало сбой. Шаакти подавилась концом слова, а с ее лица сползала улыбка. Сестра Адигалли вскрикнула, хватаясь за голову. Что случилось? Голограмма магистра Винду обеспокоенно мотала головой. Что вы молчите? Сила, выдохнула Тагрута. Учитель учителей горестно вздохнул. Такое могло случиться лишь в одном варианте развития событий. Лишь гибель большого количества живых существ может дать такой отклик. Точнее, одновременная гибель большого количества одаренных. Страшное произошло, Йода наконец сумел совладать с собой. Смерть в храм пришла. Аллия, вскинув голову, внезапно вскочила со своего места и, пробежав прямо через голограмму Винду, бросилась к окну. Ударившись об него лбом, Талатианка прошептала: «Сила! Из юго-западного ангара идет дым. Много дыма». Но Йода уже и сам видел столб черного смрада, поднявшийся на уровень башни Совета. «На помощь спешить нам нужно». Когда это было нужно, Йода мог быть быстрым. Миг, и он уже у кабины турболифта. Через мгновение рядом с ним оказались и два других магистра. В храме взрыв? Что это? Диверсия? Атака? Надрывался Винду. Не время догадки строить сейчас, бросил Йода. Шаакти внезапно побелела. Южный ангар сегодня Юнлинги. Илум. Кажется, до выступления генерала Викта ничего важного мы не услышим. Монматма кивнула на сенатора Луза Пеннингтона, который сейчас выступал со своей платформы. «Пожалуй, что так», — Амидала согласно кивнула. «Си-3PO, сделай запись, пожалуйста. Если что, потом просмотрю. А вы тоже зовете этого джедая его прозвищем? Это скорее неофициальное звание, нежели прозвище. Трудно сопротивляться веяниям моды», — женщина чуть улыбнулась. «Как по мне, это уж слишком», — и отождествляет Викта с Гривусом. «Многие так и думают», считая этого джедая нашим ответом на зверство этого киборга. Все же, методы у него странные. Хорошо, что Бейлу дали шанс высказаться по поводу выступления этого джедая. Так мы сможем заострить внимание на негуманных методах этого генерала. Кстати, он сейчас у себя, да, Бейл подготавливает вопросы. Но, мне кажется, что слово ему дали неспроста. Ты думаешь, начало Амидала, но закончить свой вопрос не успела, так как протокольный дроид скрипнул своими приводами, поворачиваясь к ним и одновременно махая руками. «Госпожа Падме, срочная новость!» Среди сенаторов распространялся шум, быстро переросший во всеобщий гвалт, заглушивший речь сенатора Пеннингтона. Тот недоуменно оглядывался, до того момента, как его помощник не встал и что-то сказал ему на ухо. Долторианец как-то разом порозовел, что говорило о крайней степени взволнованности. Что случилось? Внезапно над канцлерской ложей появилась голограмма. Набуанка охнула, передача велась с Корусанта. Она легко узнала этот район галактического города и выделяющийся на фоне остальной застройки храм джедаев. Вот только, над ним поднимался большой столб густого дыма. Нет, не может быть, там же Энакин сейчас. Сенаторы, в ложу влетели два гвардейца, убедительная просьба проследовать в укрытие. По гарнизону объявлена тревога. Это атака сепаратистов, не имеем информации. Все, что известно, в храме джедаев произошел мощный взрыв. С трудом переставляя ноги, Аша брела по коридору храма в направлении своей комнаты. За эти сутки она очень устала. В залах исцеления было слишком много больных, которым требовалась помощь джедаев-целителей. Взрыв, произошедший в храме, унес много жизней. В тот момент в ангаре было более 250 разумных, включая 89 джедаев. Один магистр, 23 мастера, 45 рыцарей, падаваны немногие из них выжили. Взрыв был очень сильным и разрушил часть боковых помещений, а пожар, раскинувшийся после взрыва, были задеты хранилища топлива, выжег пару этажей в этом блоке. Было много пострадавших от дыма, да и моральных травм прибавилось. Произошедшее стало слишком сильным испытанием, особенно для юнлингов. Они испугались, сильно испугались. Все джедаи по мере своих сил успокаивали их, однако многим из них самим нужна была такая помощь. Да, юнлинги, по счастливой случайности, один из них забыл теплую накидку, так как волновался перед своей первой поездкой на Илум. Наставник группы остановил их, чтобы девочка Сефи вернулась за одеждой. Это их и спасло. Другим же повезло меньше. Магистры во главе с Йодой одними из первых прибыли на место и начали спасать выживших. Мюррей, прибежавшая туда вместе с Вакарой, сама видела, как маленький гранд-магистр ворочил телекинезом здоровенные балки, а Шаакти бесстрашно бросалась в огонь, помогая клонам его тушить. Внезапно Миралука заметила знакомое пятно, притаившееся в оконной нише. Странно, разве Борис вернулась? Так почему ее не было в залах исцеления? Она ведь могла нам помочь. Присмотревшись, Аша поняла, что не все так, как обычно. Сила Борис была другой. Возможно, другие не видели этого, но она-то была Миралукой, а потому ее взору открывалось многое. Подойдя ближе, девушка услышала бормотание Мириаланки. Джедаи не должны потворствовать насилию. Раз они верят в насилие, значит, насилие должно их в этом разубедить. Да-да, именно так. Я сделала это, потому что поняла. Джедаи несут ответственность за эту войну. Орден сбился с пути, я это вижу. Мы стали злодеями, убийцами, чудовищами. Я должна была это остановить, ибо иначе Орден будет уничтожен, а республика падет. Да, я это вижу. Усталое сознание целительницы сделало простой вывод. Кажется, она не в себе. Прикоснувшись к плечу джедая, Аша улыбнулась. Борис, привет. Нужна помощь. Не трогай меня. Нет, я вижу, тебе нужна помощь. Я сказала, уйди. Голос Аффи стал громче. Что-то с ней не так. Я позову. Миралука замерла на полуслове. Какое необычное ощущение. Как будто ее пронзили световым клинком. Эй! «Ты что делаешь?» – чей-то удивленный крик, гудение светового меча, звук сталкивающихся лезвий. Упав на колени, Мюррей схватилась руками за живот. Точно, ее пронзили клинком, клинком, пропитанным тьмой. Сила, она слишком устала, нужно прилечь, отдохнуть. Постепенно звуки исчезали. Последнее, что она услышала, голос «Да, это джедай-страж», перепутать сложно. Уносящих маску один и тот же тембр. «Прекратите, стой!» Прекхайрера, и, часть 6, глава 61, а ведь смерть добрая, только жизнь причиняет страдания, но мы любим жизнь и ненавидим смерть, это очень странно. Джек Лондон, дроид-помощник тихо просеменил своими ногами-лапками по полу кабинета и осторожно поставил на стол поднос с небольшим чайником. Спасибо, Диппи, Вакара бережно взяла заварник и налила исходящий паром напиток в небольшой стаканчик, после чего отпила небольшой глоток. По телу прокатилась волна тепла. Дверь комнаты отошла в сторону, пропуская магистра Шаакти. Зайдя, Тагрута поклонилась. «Я не помешаю, магистр Вакара?» «Нет, мы закончили свою работу. Присоединитесь?» «С удовольствием. Ваш отвар цветков рожки поистине бесподобен». Дождавшись, пока Тагрута усядется напротив нее, Вакара налила напиток и подала той пиалу. «Кстати, как ваши руки?» Целительница указала на забинтованные ладони Шаакти. Та в ответ улыбнулась. «Еще пару дней, и повязки можно будет снять, как раненые. Последние трое вышли из второй категории. Мастер Антарн Гуин скончался 5 часов назад. Падаван рыцаря Лакай Ринар за 2 часа до него. А вот Филиха Канта выкарабкалась и теперь пойдет на поправку. Правда, плавать ей в бакта-камере как минимум 2 недели, а потом полгода реабилитации. Шакти тяжело вздохнула. Так, каков итоговый счет? Вакара сверилась с записями. На момент взрыва в ангаре было 258 разумных, из них 89 джедаев. Так уж совпало. В этот день многие прилетели с заданий, и многие улетали. Еще и юнлинги должны были на экскурсию лететь. Хорошо, что они не дошли. 103 разумных погибло в этом взрыве. 154 получили ранения. На Каребри, Падаван, только что получившая своего учителя, отделалась испугом, чего не скажешь о ее мастере. 26 погибли за то время, пока мы разбирали завал или при транспортировке раненых в залы исцеления. Из тех, что оказались там, на данный момент умерло еще 70. Осталось 57 выживших, которые со временем поправятся. 3 мастера джедая, 11 рыцарей, 7 падаванов, 12 джедаев из корпуса обслуживания, 1 целитель, 4 наемных техника и 19 клонов. Магистры синхронно вздрогнули. Такого на их памяти еще не было. Да, на арене Петранаки погибло почти 190 джедаев. Но они именно что погибли, и случилось это где-то далеко и не одномоментно. Раненых, не считая клонов, было всего ничего. 6 нет, даже 3 джедая были ранены в тот день, а помощь понадобилась только Скайуокеру. Приделать протез вместо отрубленной кисти запястья. Сейчас же все было по-иному. Вообще, этот взрыв стал большим испытанием для Ордена, да и для Корпуса Целителей в частности. Даже начавшаяся чуть больше года назад война не стала таким сильным потрясением, как это происшествие. Конечно, залы исцеления были обширной частью храма джедаев. Они располагались в юго-западной стороне комплекса и были центром оздоровления и спасения жизней раненых членов Ордена. Так было в древние времена, когда джедаи вели войны с ситхами. Но после Руусана многие из помещений были законсервированы за ненадобностью. Одномоментно там бывало не более 10-12 пострадавших, которые занимали небольшую площадь. Да и сам круг целителей, входящий в медкорпус, сильно поредел. Многие из джедаев осваивали азы техник исцеления, которых хватало на мелкие раны. Серьезных случаев ранений было не так много. После начала войны часть целителей отбыла на места сражений, что еще больше сократило штат тех, кто находился в храме. Поэтому такой наплыв раненых заставил их выложиться на полную. Целителей не хватало, мобилизованные джедаи из корпуса обслуживания наполнили залы, мелькая своими сине-белыми поясами. Но даже так раненые умирали. И тогда Вакара распорядилась задействовать целебные огненные кристаллы, одно из ценнейших достояний Ордена джедаев. Считалось, что данные артефакты могли выводить пациентов из предсмертного состояния, когда все остальное уже не помогало, что время пришло. Камни были изъяты из комнаты, где хранились с особым тщанием и осторожностью, и постепенно раненые начали выздоравливать. Это был не быстрый процесс, многим понадобится время, но все же это было намного лучше, чем ничего. Без кристаллов они рисковали потерять почти всех. «Мастер Калуманткай уже прибыл?» – спросила Вакара, чтобы заполнить возникшую паузу. «Да, как только завершим погребение магистра Биллабы, он займет ее место в совете», – сообщила Шакти, а затем спросила, как состояние мастера Викта. Вакара хмыкнула. «Как же вы мне все надоели, простите, вы это о чем?» Тагрута удивленно посмотрела на Твиличку. «Ох, извиняюсь. Просто. О его здоровье справляются ежедневно все, кому не лень. 9 мафов, 73 сенатора, администрация канцлера, офицер Великой армии Республики Имерн 13 в частности, представители главного штаба, с десяток джедаев, и даже Райт Сиенар, хотя каким он тут боком, я не пойму. Диппи, завари еще порцию», Твиличка подозвала дроида и передала тому поднос. «Ладно, о чем это я? А, Викт, нормально все с ним. А та женщина, она все еще здесь?» — поинтересовалась Тагрута. «Да, она постоянно возле него. Я все поражаюсь, как вы ее не прогнали. Прогонишь такую, как же?» — Твиличка поежилась. «Как зыркнет своими глазищами, не по себе становится. Помню, как она ворвалась сюда, вся такая взволнованная, кинулась к Викту. Ее попытались остановить, все же тут не место для посторонних. Тут-то и понеслась, мигом изменилась. Осанка как у королевы, властный взгляд, непреклонный тон. Все стали по струнке ходить. Интересно, что ее связывает с Виктом. И кто она? Думаю, он ей дорог, но пока не пойму, почему именно. Всякое возможно. Запрыгнув во взлетающую канонерку, Энакин ухватился за страховочную сетку. Пилот Лаат с самого взлета начал закладывать крутой вираж, ведя машину между строениями взлетно-посадочного комплекса. Причина такого поведения была довольно веской. Нужно было как можно скорее довести раненых до целителей. Скайуокер был в храме, когда прогремел тот взрыв в одном из ангаров. В общем-то, взорвавшийся термодетонатор на дистанционном взрывателе не нес в себе такой уж огромной разрушительной силы. Но в ангаре было много техники и топлива, да и взрывы реакторов истребителей до канонерок – дело не шуточное. Серия вторичных детонаций привела к сильным разрушениям и большим потерям среди джедаев и персонала. Сразу же была объявлена тревога. Никто не мог подумать, что храм подвергнется атаке, хотя меры безопасности из-за войны были усилены. Поэтому все свободные джедаи, те, кто не мог помочь целителям, взяли храм под свою охрану. Некоторые прочесывали коридоры или прилегающие кварталы, другие охраняли юнлингов и важные помещения. Прибывшие клоны, гарнизон планеты среагировал быстро, присоединились к ним. Догадок по поводу причин было множество, от технической неисправности до атаки сепаратистов, ну или ситхов. Однако чем дальше, тем больше узнавали дознаватели. Однако, спустя сутки произошло то, что никто себе и представить не мог. Борисовфи вдруг начала атаковать джедаев. Убив целительницу, подошедшую к ней, Мириаланка вступила в поединок с подоспевшими стражами храма и убила многих из них. Он уже готовился в этот момент отправиться на патрулирование, но вызов главы стражей вытряхнул его из канонерки. Вместе с другими джедаями Энакин кинулся на помощь стражам. Пятеро из них уже лежали мертвыми, а двое с трудом отражали нападки противника. Энакин без раздумий вступил в бой, и ему удалось перехватить инициативу в этом поединке, не дав ей убить еще кого-то. Но это было невероятно трудно. Он много раз встречал Борисовфи раньше, во время совместных миссий, и пару раз они, тогда еще падаваны, устраивали спарринги. Мириаланка была умелой фехтовальщицей, но все же уступала ему в силе, и силе тоже. Но теперь она сражалась по-иному. А еще, Афи использовала клинок с красным лезвием. После того, как ему удалось выбить его, она выхватила уже свой, но решила не продолжать поединок, а уйти. К сожалению, ей это удалось. Погибло еще двое стражей. Позднее гранд-магистр Йода опознал в нем меч Артеля Дарка, одного из джедаев, ставших с началом войны темными околитами графа Дуку. Тот просто-напросто заменил кристалл своего меча на красный, присущий ситхам. Но, видимо, сейчас Дарк мертв. Наверняка он встретился Аффи во время одного из заданий, но рыцарь-джедай одержала верх над ним. Странно только, что она не докладывала об этом. Были и другие вопросы, например, почему Борис использовал этот. Йода затруднялся ответить. Может быть, ее подтолкнула темная сторона, пропитавшая меч, ведь, как утверждали следователи, психика Мириаланки была серьезно расшатана, хотя сама она все еще каким-то чудом находилась на светлой стороне силы. Цин Дралик, участвовавший в поединке с ней, прямо указал на то, что не почувствовал в ней тьмы. Огромную силу, да, но не тьму. Возможно, ее упорство и стойкость выше, чем могли себе представить другие, но это не оправдывало совершенного ей преступления. 5 дней джедаи при поддержке клонов вели поиски этой сумасшедшей. 5 дней Энакин вместе с Этин, Рексом, Скарчем и отрядом Омега, Найнером, Дарманом, Атином, Фаем и Каром носились по всему Корусанту. И вот, они напали на след преступницы. Хотя суда еще не было, Скайуокер для себя решил, что Борис не заслуживает прощения. Да, они напали на ее след и настигли беглянку. Час погони, 10 минут боя, и Борис уходит от них на угнанном консульском, оставляя за собой раненых и трупы. Бросив взгляд, Энакин стиснул зубы. Над Дарманом и Атином вился меддроид М6, пытаясь облегчить их муки. Тер Муркан, со слезами на глазах, пыталась ему помогать, но толку от нее было мало. Скорч зажимал обрубок руки, но весело скалился. Ему одному удалось достать Борис своей световой пикой. Впрочем, Афи отделалась лишь шрамом, а вот их отряд понес потери. Тела Найнера и Кара остались лежать там, на посадочной площадке, под охраной пары клонов из роты Торрент. «Пилот, быстрее!» — рявкнул молодой человек. «Выжимаю все, что могу, сэр», — ответил клон. «Я уже связался с храмом, Медики будут ждать нас в ангаре. Хорошо, Энакин устыдился секундного порыва ярости, охватившего его. Мы успеем, сэр, Рекс сжал его плечо. Команда с ребята крепкие, да и доспехи их получше наших, со встроенной аптечкой. Да, ты прав, не стоит паниковать раньше времени и подавать плохой пример ученице. Ну вот, дожил, говорю, как Оби-Ван, хотя и Тин что-то совсем расклеилась. Да, они ее друзья, но вот так убиваться, что-то странное происходит. Что, где я? Мысли медленно собирались в единый комочек, выплывая из темноты. Вместе с ними пришла боль, зуд и жжение. А потом, я наконец-то начал ощущать свое тело. Я лежу, да, лежу на чем-то мягком. Голова на голове, что-то вроде маски, закрывающей нос и рот. Кажется, что-то закрывает глаза, и они нестерпимо чешутся. Запах. Запах больницы. И тишина. Что я тут забыл, сука, бля. Тут я все вспомнил. Ангар. Опасность. Взрыв. Что? Что это было? Где я? Что с Асакой и Бет? Какого хера вообще происходит? Тело не слушалось, хотя я вроде как дернул руками, но тут же замер, пытаясь унять боль в груди, руках, ногах. А еще чесались ступни, пальцы правой руки и, что совсем невероятно, вся левая рука, от кончиков пальцев до плеча. Это же невозможно, ведь этой руки у меня нет, а чувствовать металлом невозможно. Какого хрена происходит? Поглубже вдохнув, я попытался позвать на помощь. Хайрераха, из горла смог вылететь лишь этот полустон-полухрип. Однако это повлекло за собой неожиданную реакцию. Меня схватили за правую руку. Мика, ты очнулся. Не пугай меня так больше, придурок. Знакомые пальцы сжали мои. Не сильно, бережно, даже как-то заботливо. Лин, все непонятнее и непонятнее. С моего лица сняли маску, но я по-прежнему ничего не видел. Что-то закрывало мои глаза. Хвоот ты, нестерпимо хотелось пить. Пить, Мика, сейчас, тебе только целебный раствор можно пить, и то немного. Голос Лин звучал глухо, как будто она была где-то вдалеке, но постепенно звуки становились четче. Тут моим губам приложили край пиалы. Фу, гадость, хотя, мне сейчас сойдет и моча банты. В горле будто полный полдень Татуина, жарко и сухо, даже язык как будто меньше стал, и весь деревянный. О, да, живем. Лин, где я? Что? Учен, ладошка женщины закрыла мне рот. Тебе пока нельзя много говорить, Мика. Слушать можно, а говорить нельзя. В храме был взрыв, 5 дней назад. Вы пострадали, и сейчас в залах исцеления. Асака и Бет в порядке, хотя и ранены. У Бет раздроблены правое плечо и левая нога, это не считая треснутых ребер и легких ожогов рук. У Асаки ушибы, но более серьезные ожоги. Эти раны они получили от вторичных взрывов и пожара, а вот первый взрыв их не задел. Ты, придурок, прикрыл их собой. Чем ты думал вообще? Хотя это на тебя похоже. По моей ладони потекло. Слезы? Лин плачет. Не ее плачь. Все ее пучком. Я, тебе досталось сильнее. Сломанные ребра, другие кости, пара ранений осколками, ожоги. Это все фигня. Меня совсем другое волнует. Рука чешется. Левая. А, это целители заменили тебе этот уродливый протез на полноценную руку, протез с синтетической кожей. И обе ступни, мизинец на правой руке, и две фаланги на безымянном. Охренеть, меня потрепало. Однако, мне стоило ожидать чего-то подобного. Да, пожалуй, я смирился с этим в тот момент. Главным для меня было защитить учениц. Все остальное, вторично. Не вижу, почему, ты, Мика, чуть глаза не потерял. Придурок, на них сейчас целебная повязка, однако снимать ее нельзя, ты едва не ослеп, теперь несколько месяцев их лечить, чтобы ты хоть что-то увидел, идиот, если бы не эти ваши исцеляющие камни, ты бы уже никогда ничего не увидел.